Глава 23. Минхаус смотрел на догорающую свечу. Воск стекал по стержню, собираясь у основания. Он искренне мечтал, чтобы свеча горела вечно. В какой-то момент Минхаус даже задремал, хотя в последнее время думал, что уже никогда не сможет заснуть. И все же это случилось. Должно было случиться. Когда он открыл глаза, то увидел не свечу, а Маковский, который стоял, склонив голову на бок, как собака, слушающая хозяина, и будто покачивался в такт неслышной музыки. Но была ли она неслышной? Минхаусу показалось, что он различает звучащую вдалеке мелодию. Звук был почти неуловим. «Слим!» — услышал Минхаус собственный голос. «Слим, какого черта ты делаешь?» Маковский не ответил. Он не отрывал взгляда от двери, словно настроил свой внутренний приемник на ему одному известный канал, и весь остальной мир перестал для него существовать. Минхаус повернулся и посмотрел на Сакса. — Да, я не сплю, — сказал бригадир. — Похоже, единственный, кто здесь спит, — это чокнутый Слим. Маковский действительно походил на спящего. Так часто выглядят лунатики, пугая родных неестественным взглядом. Он неподвижно смотрел в одну точку и постоянно потирал ноги ладонями. Похоже, сознание заперли в подсобке, и штурвал приняло подсознание. Минхаус знал, что лунатиков будить не стоит, но допускал, что это было очередное заблуждение. «Нет», — сказал он себе, — «не буду его трогать, пока он не подойдет к двери». «Что думаешь?» — шепотом спросил он Сакса. Бригадир пожал плечами. Ему в любом случае было все равно. Маковский продолжал вслушиваться, не двигаясь с места. Минхаусу показалось, что он снова что-то слышит. Странное, жуткое гудение или свист. Звук был недостаточно отчетливым, чтобы различить нюансы, ритм, мелодию или вообще с абсолютной уверенностью сказать, что он реален. Минхаус вновь взглянул на Сакса. Тот вытащил нож, словно почувствовав недоброе, прищурился и оскалил зубы. — Что происходит? — спросил Минхаус. Каюта никогда не была обителью веселья и уюта, но теперь атмосфера сгустилась, стала мрачной и зловещей, и словно яд воздействовала на организм. Сакс выдержал паузу и ответил. — В коридоре кто-то есть. — Нет, я так не думаю. — Есть. С твердой уверенностью повторил Сакс. Его глаза светились тусклым светом. Возможно, это было отражение свечи или что-то более значительное. Кто-то там ждет Маковский. Он слышит это нечто, чем бы оно ни было. Прекрасно слышит. Минхаус с трудом сглотнул. Он тоже это ощутил. Ему очень хотелось сказать Саксу, что тот не прав, но Минхаус не мог этого сделать, потому что различал доносящийся из коридора едва слышный звук, от которого волосы на затылке вставали дыбом и скручивало желудок. Это был не просто скрип или стон дерева при осадке старого корабля, а звук присутствия кого-то осторожного, расчетливого, обманчиво спокойно ждущего во тьме коридора. И оттого он пугал еще сильнее. Как будто кто-то пробирается к тебе в дом глубокой ночью, чтобы выкрасть детей или перерезать кому-нибудь горло, — крутились мысли в голове Минхауса. Ему это совсем не нравилось. Маковский молча подошел к двери и остановился, как оживленный магией вуду-зомби в тростниковом поле, ожидающий приказов. Минхаус сел, стараясь не шуметь, и подумал: — Пожалуйста, Слим, не открывай дверь. Пожалуйста, не открывай. Я не хочу видеть, что там. «Сакс, заткнись!» — оборвал его Сакс надсадным шепотом. И Минхаус понял, почему. У них были причины сидеть как можно тише. Из коридора донесся странный, почти инопланетный звук, от которого по спине побежали мурашки. Он напоминал гудение, свист и пение одновременно. Женский голос, высокий и пронзительный, напевал неблагозвучную монотонную мелодию то громче, то тише. Это было жуткое нестройное завывание, глухое, далекое и призрачное, словно маленькая девочка пела в воздуховод, и от этого звук становился металлическим и дребезжащим. Мюнхгаузен напрягся и сильно сжал челюсти. Звук напомнил ему голос душевнобольной женщины, оплакивающей своего ребенка на ветреном полуночном кладбище. Никто в здравом уме не смог бы воспроизвести этот звук. Его источник всю жизнь прятался среди теней. Маковский протянул руку и отодвинул засов. Скрежет металла в тишине был подобен грому. Безумный голос в голове произнес: «Он просто пошел отлить, и все, ничего такого». Но Мюнхгаузен ему не поверил. Маковский однозначно заворожило это пронзительное тоскливое завывание. Оно влекло его, и Слим был не в силах сопротивляться. Сакс вытащил нож. Послышался короткий звук, какой-то скребущий топоток. Мюнхгаузена накрыло ощущение нереальности происходящего. Так человеческий разум справляется с малодушным, всепоглощающим ужасом, отключаясь и отказываясь верить в безумие, которое транслируют органы чувств. Возможно, ему удалось бы с этим справиться, но оставалось сердце, которое невозможно было обмануть. Мюнхгаузен нутром чувствовал холодный ужас, электричеством разбегающийся по нервам. Маковский толкнул дверь, и в каюту сразу же проник тяжелый сладковатый запах тлена. Мюнхгаузен не знал, чего ждать. Может, нечто стучащее зубами, с длинными белыми пальцами ворвется внутрь? Но за порогом оказались только тени, живущие своей странной жизнью. Мюнхгаузен вскочил на ноги. Смельчаком он никогда не был, но теперь у него не осталось выбора. Стенания становились все громче, и во тьме, казалось, кто-то осторожно шевелился. Нужно было закрыть дверь, пока... Он схватил Маковский за плечо, как только тот переступил через порог. В коридоре стоял ужасный, просто невыносимый смрад. Мюнхгаузен увидел, или ему показалось, как что-то, крадучись, движется во тьме, какое-то неясное, смазанное пятно. Он попытался втащить Маковский обратно в каюту, но тот вывернулся и бросил на него ядовитый, безумный, полный отвращения и ненависти взгляд, словно голодный бешеный пес, у которого пытаются отнять кость. Прежде чем Мюнхгаузен сделал шаг назад, Маковский толкнул его ладонью в грудь. Мюнхгаузен отлетел, врезавшись в переборку с такой силой, что из легких выбило весь воздух. Судорожно вздохнув, Мюнхгаузен выдавил: «Сакс! Сакс, нам лучше остановить его! Он не в себе!» Бригадир покачал головой, оскалив зубы. «Нет, только не я. Я туда не пойду». Дверь соседней каюты распахнулась и ударилась о переборку. В проеме появился Кук с браунингом в руке и обжег Мюнхгаузена и Сакса диким, полным ярости взглядом. «Какого черта здесь происходит?» «Маковский пошел погулять», — ответил Сакс. Мюнхгаузен пытался его остановить и получил под зад. «Черт возьми!» «Не ходи за ним», — добавил Сакс. «Ты слышал это? Знаю, ты слышал это! Как она поет!» Кук перебил его. «Заприте гребаную дверь и не открывайте!» Он вышел в коридор и обратился с теми же словами к Фабрине. Дверь захлопнулась. Мюнхгаузен передал Куку лампу, даже не пытаясь его отговаривать. Запасы собственной храбрости он уже исчерпал. «Заприте дверь», — повторил Кук и двинулся во тьму. Заперев дверь, Мюнхгаузен прислонился к ней спиной и посмотрел на Сакса. Знаешь, в чем разница между тобой и Куком, Сакс? Сакс молчал. У Кука есть яйца.